543. Даже могут быть ощущения боли в нервных центрах. Понять можно, что такие чуткие центры должны отзываться на внешние токи. Явление таких болей часто называют невралгией, но причины ее не понимаются. Обычно ищут причину в простуде или в переутомлении, но внешние психические причины не принимаются во внимание.